20:45. «Прямо как будто смена в лагере кончилась», — говорит Венди. «Она сидит на краешке кровати Коула, а я на кровати Райана в бывшей комнате самой Венди. Завтра снова разъедемся кто куда. Ты одна-то справишься?» «На самолете, со всей троицей», — спрашиваю я. «Подменяю эмоции логистикой. В этом нам, достойным наследникам отца, равных нет. Наши родители достают нас так или иначе даже после смерти, так что пока мы есть, они в сущности не умирают. И сестра, и братья, и я сам будем давить в себе искренние эмоции всегда до седых волос. И в общении с посторонними вполне преуспеем. Кто больше, кто меньше, но вот друг с другом. Тут мы терпим крах полный и неизменный. Иногда очень даже эффектный, потому что наша нервная система похожа на электропроводку в родительском доме. Она держится на честном слове. Справлюсь без проблем. И как будет с Барри? А что с ним будет? Ничего, не бери в голову». Венди вздыхает и смотрит на спящего сына. На ее лице отражается смесь любви, боли и тревоги. Мне это чувство пока неведомо, но оно придет скоро, очень скоро. «У меня замечательная жизнь, хороший муж», — говорит Венди. «Я люблю его, муж какой есть. Иногда он, тот какой есть, меня не вполне устраивает. Мне чего-то не хватает, но в основном хватает. Есть женщины, которые вечно ищут чего-то лучшего. Я им даже завидую, но знаю, что сама я устроена иначе. Кстати, кто-нибудь исследовал, сколько таких женщин действительно проживают остаток жизни с более достойным человеком?» Она пожимает плечами. «Нет такой статистики». «А Хорри?» «Нет никакого Хорри. Хорри — фантазия. И я для него тоже фантазия. Путешествие во времени. Нынешний эпизод — это дань памяти тем детям, которыми мы были когда-то. Нет между нами ничего, кроме памяти и никому не нужной бесполезной любви». Она встает на колени и целует мальчишек в лоб, сперва одного, потом другого. «Венди учила меня ругаться матом и подбирать одежду, причесывала с утра перед школой и позволяла спать с ней в кровати, когда меня будили дурные сны. Она часто влюблялась и громко под фанфары бросалась в каждый новый роман, истово, словно спортсмен на олимпийском забеге. Теперь она мать и жена, которая полночи унимает орущего младенца, пытается отучить сыновей от плохих слов и называет романтическую любовь бесполезной. Подумать только, кем мы были и кем стали. Как порой горько видеть, что все мы так изменились, и сестра, и братья. Возможно, именно поэтому мы предпочитаем держаться друг от друга на расстоянии». 20:55. Я спускаюсь в подвал и застаю там Филиппа. Он сидит на кровати, а перед ним спортивная сумка, куда я положил конверт с деньгами из банка. «Тут много денег», — говорит он. «Ага», — говорю я, — «много». «А можно сколько-то позаимствовать?» «Сколько-то — это сколько?» Филипп думает, но недолго. «Штуку». «Ты хочешь проиграть их в казино?» «Нет». «Купить наркоту?» «Иди в баню, Джад». Он бросает сумку на пол и идет к лестнице. «Я ничего не просил, забудь». «Филипп», — он оборачивается, — «Джад, у меня ничего нет. Ни дома, ни работы, ничего. Весь последний год я подрабатывал официантом, но в основном тянул деньги из Трейси. Я ищу, с чего начать, за что зацепиться. Задумывал было поработать с Полом, но он уперся, как баран. Может, стоит некоторое время поработать на него, а уж потом с ним, если сработаетесь». Размышляя над моим предложением, Филипп подтягивается и усаживается на пинг-понговый стол. «Я подумаю». «Я поговорю с Полом», — предлагаю я. «Ага, давай только не подцапайтесь, это избытка взаимопонимания. Люди меняются». Филипп хохочет и пересаживается на кровать. «Вообще-то мы хорошо время провели, целую неделю как братья». «Мы всегда братья, даже когда мы далеко друг от друга. Тогда это не так ощутимо». «Пожалуй, ты прав. «Кстати, у меня есть причина поошиваться тут подольше. Я хочу познакомиться с новеньким племянником». «С племянницей, это девочка», — Филипп улыбается. «Маленькая девочка, здорово». «Да. Я постараюсь вести себя прилично, не быть таким охламоном. Уже стараюсь». «Вижу». Он встает и направляется к лестнице. «Ладно, тебе, небось, спать хочется». «Филипп». «Да». «Возьми штуку». 16 тысяч, лежащие в спортивной сумке, отчего-то кажутся мне куда большей суммой, чем когда они хранятся в банке. «Спасибо, брат». Он идет наверх. «Я серьезно, возьми деньги». Филипп усмехается и поглаживает себя по оттопыренному карману. «Уже? Я знал, что ты не откажешь».